Глава 115. Доставка груза. Потом со скрытого и даже не посветлевшего с рассветом неба на них свалился подарок. Дождь. Понятное дело, это был не весенний дождик родной среднероссийской полосы. Тут был тропический шквал, наливающийся стеной. «Кто-то там наверху услышал наши молитвы», — прокомментировал Минаков, перекрикивая стихию. «Это наш шанс, ребята! Шевелим ластами! Сейчас мы почти уравнены в возможностях с вооруженной аппаратурой. Закапываем наших мертвых и неисправную механику здесь. Потом бросок в сторону. Думаю, полкилометра хватит. Там избавимся от зарядов». «Что, все-таки бросаем, лейтенант?» — спросил техник Кашкарев. «Уверен, нас берут в клещи. Лучше освободить руки для боя, а ноги для бега. Кроме того, идти налегке – еще один шанс на жизнь. Ибо если выслеживают именно нас, что возможно, слишком долго мы плавали, то в случае попадания в засаду есть вероятность не умереть под пулями сразу. Нашим неизвестным врагам нужно знать, где мы потеряли заряды. Они попытаются взять нас в плен. А такой шаг несколько уравняет позиции. Давайте, шевелите ногами, руками!» Но все они и так уже двигались, как заводные. Группа временно разделилась. Пока одни продолжали закапывать погибших людей и умершие панцири, здесь же, где застал ливень, другие уже тащили заряды вдаль. Время было слишком дорого. Теперь без аппаратуры связи они понятия не имели, сколько будет идти дождь. Может быть и часы, но может быть всего минуты. Порой тропический ливень обрывается так же внезапно, как и начинается. Сейчас пульсар был наверняка скрыт от всевидящих американских и кто знает чьих еще спутников. Но учитывая, что столь неслабый дождь способен вымыть из атмосферы стелющийся из города Панамы дым, то как только он кончится, пульсар окажется перед средствами космической разведки как на ладони. Так что все работали. Копали мокрую землю так же, как передовик пятилеток Стаханов лет 100 назад.